Глава 11. Верхом на опекуне. Любовь Владимировна очень сильно переживала за сына. Гоша Собачников сказал на последнем сеансе, что видит. У Егора ужасно загадились чакры, и прана не может течь по ним свободно. Видимо, это связано с его любовным увлечением. Чтобы прочистить энергетические каналы, сыну надо сбросить сексуальное напряжение, занявшись здоровым сексом, иначе он может тяжело заболеть. Зинаида уже несколько раз застукивала сынулю с этой Надечкой. Девчонка манипулирует Егором, ясно, как апельсин. Любин сынок красив и умен, у него передовая обеспеченная мама. А сама Надежда — какая-то невзрачная занюханная штучка, интеллигентская дочка. Что он в ней нашел? «Любовь тебя приведет к козлу, полюбишь драную козу», — говорил один приятель Любы, как ни странно, весьма счастливый в браке. Нужно срочно исправлять ситуацию с сыном. Только как? Гоше легко говорить, пусть займется здоровым сексом. Он не знает, какой упрямец Егор. Ну, вызовет ему любящая мама элитную проститутку. А сынуля возьмет, да и вытолкает шлюху в зашей. Только хуже может обернуться. Нет, надо действовать осторожно. Надо сначала развенчать образ девчонки в глазах сына. Каждый вечер капать ему на мозги, давить своим жизненным опытом. Потихонечку, полегонечку, а там, глядишь, и до чакр доберемся. Бог не выдаст, свинья не съест. Лизрак предчувствовал недобрые перемены в жизни Пасомой, но предпочитал концентрироваться на настоящем моменте. Пульсатор был сторонником принципа «здесь и сейчас». Это вытекало из его пульсаторской природы. Вчера Любашка в очередной раз как следует призвилась с Сережей, и опекун до сих пор пребывал в счастливом и сытом расположении духа. Его овечка все чаще задумывается о браке? Исправим. Волнуется за сына? Поможем. Надо быть оптимистом. Конечно, лицезрение первозданной тьмы может любого старателя ввергнуть в уныние. Но так не будем ее лицезреть. Добро обязательно победит, нужно только веровать в его победу. Лизрак не знает, каким образом, но когда-нибудь тьма оставит в покое землян. Люди и ашеланцы уже в открытую возлюбят друг друга и станут колонизировать планету за планетой, галактику за галактикой, покоряя эту вселенную. Если бы земляне знали, как это просто. Не нужны никакие межзвездные космолеты, подпространственные туннели и прочая научно-фантастическая дребедень. Собираешь манатки в рюкзак, обнимаешь за шею своего опекуна и в долю секунды переносишься на любую пригодную для жизни человека планету. Но пока этот путь закрыт для большинства людей из-за первозданной тьмы. Только человек, преодолевший в себе тьму и воочию узревший своего опекуна, возлюбивший его всем своим существом, сможет воспользоваться данным способом транспортировки. А таких людей на Земле всего несколько тысяч. Этим людям никто не верит, когда они дерзают рассказывать человечеству о своих путешествиях. Но они не могут держать свою радость в себе и все равно рассказывают, лишь бы в человеческом мире стало чуть больше света. «Егор, ты должен меня выслушать», — сказала Любовь, беря сына за плечи. «Я не хочу ущемлять твою свободу. Но сам ты не хочешь думать о своем будущем». «Опять 25, пробормотал сын. «Ну что еще?» Знаешь, чем отличается современный человек от интеллигента? Чем? Тем, что он современный, засмеялась Люба. Ну вот представь, есть два человека, оба с высшим образованием, оба читают книги, оба разбираются в общественной жизни и политике. Только один учитывает в своих воззрениях современный уровень развития цивилизации, уровень свободы мысли, научные достижения, в конце концов. А другой в упор ничего не хочет видеть. Обскурант, одним словом. Ему подавай нерасторгаемые браки, домострой, царя-батюшку. Он думает, аборты – какой кошмар, брачный контракт – ужас средь бела дня. Гомосексуальные браки – сатане потеха. Глобализация – конец света. Вот это и есть нынешняя интеллигенция. Она замкнулась на общественных устоях позапрошлого века и не хочет меняться, видеть, что мир стал другим, толерантным, открытым, свободным. Я хочу, чтобы ты перестал быть русским и стал гражданином мира, космополитом. Чтобы для тебя не было границ, ни политических, ни социальных, ни этических, в плохом смысле этого слова. И что ты для этого делаешь? Что? Сам знаешь что. Смотришь «Вишневые сады» и «Анне Карениных». Я не противник нашей классики, но ты должен понимать, зачем она тебя туда таскает. Ты мой лучший друг, да? Резко сказал Егор, высвобождаясь из ее рук. «Хрен ли ты мне тогда мозги канифолишь? Я уже сходил один раз на современную постановку. Хватит с меня этого дерьма. Почему мне должно нравиться то, что нравится тебе?» «Ах, вот оно в чем дело. Я поняла. Ты просто пытаешься занять лидирующее положение в нашей семье, как матереющий кобель бойцовой породы. Поэтому и противопоставляешь свое мировоззрение моему. Тебе не важно, во что верить, лишь бы оно было противоположно тому, во что верю я». «Откуда я знаю, во что ты там веришь? Я только сейчас узнал, что для тебя интеллигент – понятие отрицательное. Когда я определяю, что мне нравится, а что нет, я элементарно слушаю свое сердце, а не дядю Познера, который мне мозги с экрана промывает. Сердце он слушает. Вот ты здоровый вымахал, а сердечко-то у тебя еще детское, неразумное сердечко. Сердце надо воспитывать разумом, а то оно хрен знает, куда тебя заведет. Неужели ты не соображаешь, что, связав свою судьбу с ее судьбой, а я вижу, куда дело может зайти, ты навсегда испортишь себе жизнь? А может, я не ищу для себя сладкой, комфортной жизни. Может, я хочу посвятить себя кому-то другому. Это от нее ты таких идей набрался. Дурак ты, Егорка. Просто она хочет, чтобы сладкая жизнь была у нее. Вот и штампует тебе мозги. Зазвонивший модной песенкой мобильник прервал Любину беседу с сыном. Звонила жена Сережи. Ой, блин! Уже по голосу ясно, что сучонка обо всем прознала. Из-за первозданной тьмы Пасомая уже несколько часов не могла уснуть. Полпачки сигарет выкурила, книгу пыталась читать, телевизор смотреть, все впустую. Сердце кровью обливается, как она терзается. Пыталась отстоять свое право на свободную любовь, вот тьма и набросилась на бедняжку. Зачем я ее обругала? Ведь все-таки я сплю с ее мужем, а не она с моим. Конечно, она тряпка, но я-то сильная женщина. Я могла найти и неженатого. Лизрак делал, что мог, но тьма все сильнее искушала Любашку, и у нее в уме завертились совсем уж крамольные рабские мысли. А может, я никакая не сильная? Может быть, мне найти реально сильного мужчину и выйти замуж? Тут уж пульсатор испугался не на шутку и судорожно принялся цитировать Собчак и Хакамаду. Нельзя растворяться ни в чьей жизни. Нет для женщины ужаснее доли и судьбы, чем раствориться в мужчине, уместиться в чужой жизни. Люди делятся на две категории. Одни наслаждаются жизнью, а вторые смотрят на них и завидуют. Только гремучая смесь порочности, то есть открытости к экспериментам, раскрепощенности, отсутствие мыслей «а как я сейчас выгляжу со стороны», полная отдача процессу, желание идти дальше и дальше и делать друг с другом все, и энергии, которая подчиняет своей воле и делает женщину такой, о которой еще долго будут вспоминать мужчины. Мужчина не должен быть всем нашим миром, но должен быть одной из его частей, стоя в общем ряду. Мужчину надо воспринимать только как одну из ценностей, которых в жизни очень много. Мечты, увлечения, дети, искусство, путешествия и так далее. Семейное пространство должно делиться на три части. Посередине общее, где есть разговоры, общие деньги, интересы, доверие. И две крайние половины, каждая из которых принадлежит только одному, и другой не имеет права туда входить. Все должно быть разделено не только виртуально, но и территориально. Цитирование произвело необходимое действие. К Пасоме вернулось самоуважение, и тьма стала оседать на дно Любиной души. Какое счастье, что есть такие мракоборцы, как две эти великолепные женщины, Иришка и Ксенюшка. Побольше бы таких людей, и у первозданной тьмы не останется никаких шансов выстоять против света свободы. Лизрак явственно ощутил, как свобода разливается по земле. Они уже рядом, океаны света. Вздымают свои титанические величественные волны и смывают с континентов остатки мрака и дремучей гнили. И люди, благодарные, счастливые люди, седлают своих опекунов, обнимают их за шеи и несутся к новым неизведанным мирам.